Эпизод 6. Только победа или избегание неудачи. Иногда спор – это не спор. Это способ остаться собой в разговоре, где ставки выше, чем кажется. Где каждый аргумент – не просто мнение, а точка опоры, на которой держится твоя картина мира. За столом двое. Один – Павел Аркадьевич, бывший легкоатлет, ныне тренер с ментальным уклоном. Второй – Леонид. Спортивный агент, человек с парижским образованием и волгоградской прямотой. Француз по стилю, наш по сути. Зал, где они сидели, помнил лучшие времена. Здесь когда-то играли в шахматы, а может даже и в преферанс. Теперь это место стало пристанищем для разговоров о спорте, о психологии, да и о жизни вообще. Лампа потрескивала. В уголке пылился велотренажер, на который никто не садился. Павел Аркадьевич глянул в окно и сказал, не поворачивая головы: «Все-таки установка на избегание неудачи надежнее». Леонид усмехнулся и сделанным выражением лица подул на чай, словно пар над чашкой был всей той ерундой, которую он только что услышал. «Надежнее для кого? Для бухгалтера? Мы же про спорт говорим. Побеждает тот, кто нацелен побеждать». «Побеждает тот, кто не ошибается. А чтобы не ошибаться, надо бояться. Хоть чуть-чуть, чтобы себя контролировать». Леонид поставил чашку. Чуть рисковато. Не из-за раздражения, а потому что спор его увлек. «Павел, я вас уважаю, но это путь в никуда. Спортсмен должен выходить с мыслью: я здесь, чтобы взять золото, а не с мантрой, лишь бы не облажаться». «А я говорю так. Тот, кто выходит только за золотом, часто не доходит до финиша. Падает, потому что глаза на пьедестале, а не на дорожке». Между ними повисла пауза, невраждебная, плотная. Та, в которой спорт перестает быть игрой и в которой начинаются поиски правды. Леонид закатил глаза, но с усмешкой, как человек, который слышал это не впервые. «Вы серьезно? Бояться — это стратегия? По-моему, страх — это то, от чего спортсмен должен избавляться, а не то, что он должен делать частью плана». Павел Аркадьевич поправил плед, накинутый на колени, и отхлебнул чай. Его голос был спокойным, почти усталым. «Никто не говорит, что страх — это цель, но прелесть в том, что он реален. И если ты его не признаешь, он все равно придет. Только неожиданно, а значит, разрушительно». Леонид подался вперед, облокотился на стол. «А если ты все время думаешь, как бы не проиграть, ты уже не играешь, ты защищаешься. А спорт — это атака, это импульс, это дерзость». «Иногда и защита — это искусство», — парировал Павел. «В биатлоне, например, чаще побеждают не те, кто рискует, а те, кто стабилен. Кому важнее не промахнуться, чем поразить десятку». «Но в финале Олимпиады», — не сдавался Леонид, — «ты должен хотеть выиграть, а не просто не провалиться». Павел усмехнулся, впервые взглянув прямо на собеседника. «В финале — да, но туда надо дойти. А до финала добираются не только звезды, но и те, кто умеет не сгореть раньше времени и контролирует себя». Они снова замолчали. Где-то за стеной звучал свисток. Тренировка закончилась. За окнами вечер становился все темнее, дождь все гуще. И в этой тишине, когда спор уже начал терять углы, как будто чего-то не хватало. Какой-то третьей силы, которая не станет судить, а поможет услышать. Дверь, будто почувствовав момент, скрипнула, и в комнате появился спортивный психолог. Вошел человек в сером худи с блокнотом под мышкой и спокойствием в походке. Он вошел не спеша, как будто знал, что спор без него не завершится ничем. «Вы-то нам и нужны!» — обратился к нему Леонид. «Смотрите, я говорю, спортсменам нужен фокус на победу, мотивация, амбиции, огонь. А Павел Аркадьевич, что нужно бояться ошибок, мотивация на избегание неудачи». Психолог сел рядом, кивнув обоим. Глубоко вдохнул, будто втягивал в себя воздух спора, уже витавший в комнате, и спросил: «А вы не думали, что эти две установки могут не спорить, а поддерживать друг друга?» Оба уставились на него. Павел прищурился, Леонид поджал губы. «Смотрите», — начал психолог. «Установка на победу дает энергию. Это сила действия, импульс, цель. Она способна вытянуть человека через боль, усталость, сомнения. Но если она без внутренней страховки, это как гонка без тормозов. Так что этот спор, как спор крыла и противовеса. Одно дает размах, другое — устойчивость. И если убрать хоть одно, самолет не взлетит. Или взлетит, но один раз». «Только бы не сравнили меня с крылом, которое мечется без стабилизации», — хмыкнул Леонид. Психолог улыбнулся. «А Павла Аркадьевича с тормозом, который все останавливает». Павел Аркадьевич повернулся к ним. «Я не торможу, я сохраняю. Есть спортсмены, которые сгорели, даже не дойдя до результата, потому что только и знали — вперед, а назад никак». «Согласен», — психолог посмотрел на Леонида. «Установка на избегание неудачи — это не трусость. Это осознанность. Она дает контроль, дисциплину, внимательность к деталям, делает движение точнее. Но если ты живешь только в ней, твоя карьера превращается в хождение по льду, где главное не оступиться, а не идти вперед». Павел кивнул, но Леонид хмыкнул. «То есть быть и смелым, и трусливым?» «Нет. Быть смелым, с пониманием, что можешь упасть, но не разбиться. Тут речь не о страхе и безбашенности, а о зрелости, о внутренней широте. Победа приходит к тем, кто может выдерживать напряжение между «я должен» и «я не обязан», между «хочу выиграть» и «умею проигрывать». Он сделал паузу, потом добавил. «Спорт требует не только дерзости. Он требует чувства момента. А в основе этого всегда баланс, чтобы не перекосить в одну сторону. Тот, кто только рвется к золоту, ломается, если проигрывает. А тот, кто только бережет себя от провала, так и остается в тени». «Ну, я, видимо, все это время говорил не про страх, а про зрелость», — кивнул Павел Аркадьевич. Спортивный психолог чуть выпрямился на стуле, положил блокнот на стол, но не открыл его. «Давайте теперь разберемся, почему это так часто противопоставляется. Победа звучит ярко, вдохновляюще. Избегание поражения тускло, тревожно. Но суть ведь не в терминах, суть в психической архитектуре спортсмена». Он посмотрел сначала на Павла Аркадьевича, затем на Леонида. «Когда человек выходит на старт с установкой «только победа», он обретает цель. Это мобилизует, но делает уязвимым, потому что все, что не победа, — провал. А если у тебя нет внутренней готовности к непредсказуемости, к ошибке, ты ломаешься. Страх приходит позже, но сильнее». Павел Аркадьевич слегка кивнул, как будто услышал знакомую мысль, только более точно сформулированную. Психолог продолжал. «Теперь обратное. Избегание неудачи — это не обязательно слабость. Иногда это проявление ответственности или знак того, что у человека есть внутренняя опора. Такие спортсмены чаще стабильны, но их ограничивает потолок, потому что они не мечтают, а защищаются». Леонид покачал головой. «Но ведь мечта — это и есть спорт», — заметил он. «Где романтика, если все по калькулятору?» «Романтика — это прекрасно, но она должна быть встроена в систему», спокойно ответил психолог. «Настоящая сила в переходах. Ты можешь выйти с жаждой победы, но если в процессе начинаешь проигрывать, важно не потеряться. А когда выходишь, чтобы просто не ошибиться, будь готов рискнуть, если появится шанс». Он чуть подался вперед. «Поэтому лучший подход — это не или-или. Это гибкость. Психическая, ментальная, эмоциональная. Это способность читать не только игру, но и самого себя. Когда ты чувствуешь, сейчас мне нужна дерзость, а сейчас страховка». Повисла пауза. Леонид ждал продолжения. Павел Аркадьевич смотрел в одну точку, как будто прокручивал в голове старую гонку. «В некоторых исследованиях, — снова заговорил психолог, — утверждается, что спортсмены с высокой ментальной гибкостью чаще возвращаются после неудач, потому что у них больше сценариев. Они не монолит. Они текучие, адаптивные, но с внутренним каркасом. Вот это и есть зрелость. Не выбирать вечный оптимизм или вечный контроль, а уметь двигаться между ними. Он встал. Так что, когда вы тренируете установку, думайте не о том, что правильно. Думайте о том, как она отзовется в стрессовой ситуации. Ведь побеждает не тот, кто все время давит, а тот, кто умеет менять передачи. Он вышел. Дверь качнулась и остановилась, словно тоже обдумывая сказанное. Леонид снова налил себе чаю. «Все-таки психология — это искусство», — чуть улыбнувшись, заметил Павел Аркадьевич. «Нет», — ответил Леонид, — «это спорт, только без трибун». «Давай подытожим», — сказал Павел Аркадьевич. «Есть те, кто все рассчитал, страховался и в итоге остался в категории «обещающие». Без риска, без прыжка, без ошибки. Только стабильность. А мир меняется. И побеждают те, кто умеет адаптироваться, удерживать противоречия, слушать в себе два голоса. «Один говорит, не облажайся, другой — иди и возьми», — добавил Леонид. «Именно», — кивнул Павел. «И оба голоса не враги. Они нужны. Первый бережет, второй зовет. Но если следовать только одному, ты застрянешь или в осторожности, или в амбициях. Баланс не в том, чтобы их усреднить, а в том, чтобы знать, когда кого слушать». Он сделал паузу, посмотрел на окно. Дождь продолжал стучать по стеклу. «В победе нужна храбрость», — задумчиво продолжил он. «В поражении — устойчивость. А в движении между ними и есть зрелость. Настоящая ментальная устойчивость не в том, чтобы выбрать стратегию и держаться ее до гроба, а в том, чтобы быть живым, гибким, настроенным и при этом не терять себя». Леонид вздохнул, разглядывая чай в стакане. «Слушайте, Павел Аркадьевич, а ведь это правда. Я всегда гнал, давил, дергал. А сколько у меня было игроков, которые просто не выдерживали? И ведь не потому, что слабые. Просто не умели жить между страхом и победой». Павел чуть улыбнулся, как человек, которому не надо быть правым, чтобы почувствовать, его услышали. «Мы все когда-то были крайними. Только потом начинаем понимать. Все лучшее в жизни в переходах. Не в или, а в и». Леонид поднял глаза. «Странно, да? Вроде спорили, а в итоге поняли одно и то же». Они оба встали. Медленно, никуда не спеша. Как будто победа сегодня уже была. Невидимая, но настоящая. Старый секундомер на стене щелкнул один раз, будто фиксируя не время, а момент. И в этом моменте не нужно было торопиться. Только жить. С ощущением, что главное уже сдвинулось. Внутри. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Фокус на достижение, установка на победу. Или фокус на защиту, установка на избегание ошибки. Главный конфликт. Стоит ли выходить на игру с полной амбицией победить, или лучше сосредоточиться на том, чтобы не проиграть? Что важнее, риск ради выигрыша или стабильность ради безопасности? Инвариант. Ментальная устойчивость рождается не в выборе между страхом и амбицией, а в умении удерживать оба полюса. Это настрой с допуском на непредсказуемость. Ты идешь за победой, но не теряешь себя, если она не случилась. И ты способен рискнуть, даже если боишься. Сила в осознанной хрупкости. В том, чтобы идти вперед, зная, где ты уязвим. И при этом не прятаться, а действовать.